Минут спустя, не оборачиваясь, вопросил: «Черт возьми, где находится этот Эвансвиль?» «Если вы нашли Индиану, то внизу, на реке Охайо». Прошло еще 10 секунд. «Как туда добираться?» Он обернулся к Салу. «Пожалуй, быстрее всего самолетом до Луизвилля, но я должен вернуться до понедельника. В понедельник у меня есть дела», — сказал Сал. «Туда отправится Арчи. Вы будете нужны мне здесь. Арчи, отыщи!» Он умолк, так как я повернулся к телефону и начал набирать номер справочной аэропорта. Глава 14. В 3:10 в ночь на пятницу я сидел на табурете перед столом, покрытым стеклом, в комнате с двумя окнами под пристальным взором полицейского. Я был, как говорится, не в лучшем виде после суетливого дня в Нью-Йорке, перелета в Луизвиль и 3-часового переезда на взятой на прокат машине в Эвансвиль. Но так как теперь уже знал, о каком дифтонге шла речь, и знал также, что засну крепче, лишь получив ответы на некоторые вопросы, я забросил вещи в гостиницу и, памятуя о том, что полицейский участок работает всю ночь напролет, примехонько отправился туда. Признаюсь, я все время твердил себе в участке, что должен держаться независимо. Полицейского звали Сиверс, точнее, лейтенант Сиверс. Это был старый служака с огромной челюстью и небольшим количеством волос на голове. Он внимательно рассмотрел мою лицензию детектива, выданную полицией штата Нью-Йорк, вернул мне и нахмурился. «Арчи Гудвин», — произнес он. «Кажется, я где-то встречал это имя». «Надеюсь, что не в списке разыскиваемых преступников. Возможно, вы слышали про человека, у которого я работаю, Нира Вульф». «Да?» — удивился он. «Это? И как вы его считаете?» «Я задавал себе этот вопрос 1000 раз, и будь я проклят, если хоть раз мог найти ответ». «Не рассчитывайте на мою помощь в этом деле». «Что привело вас сюда?» «Нам понадобились кое-какие сведения относительно человека по имени Ричард Оул, вернее, относительно его семьи. Сам он умер, покончил с собой в Рассине, штат Висконсин, 14 августа 1959 года». «Помню, помню. Эвансвиль ведь его родной город, не так ли?» «Да, он здесь родился». «Вы его знали?» «Встречал. Не припоминаю, приходилось ли мне хоть раз разговаривать с ним. Он был не из той категории людей, с которыми нам приходится часто беседовать». «А почему вы заинтересовались им спустя столько лет?» «А мы в нем заинтересованы. В связи с одним делом, которое мы в настоящее время расследуем, нам, возможно, сумели бы помочь его родные. Я повидаюсь с ними завтра, или, точнее, сегодня, но я подумал, что не помешает заранее узнать, что они за люди, как они тут котируют». «Никак не котируют. Вы их здесь не увидите, ни завтра, ни когда-либо. Просто некого видеть». «Некого?» «Да. Если вы желаете знать подробности, могу вам рассказать. Отец Ричарда Олта, Бенджамин Олт, младший, владел мебельной фабрикой, довольно крупной фабрикой. Он получил ее в наследство от своего отца, Бенджамина Олта-старшего. Олт-младший умер 10 лет назад. Дайте вспомнить». Лейтенант Сиверс закрыл глаза и опустил голову. Затем глянул вверх на потолок. «Да, совершенно верно. В 1953 году. «Почему вы не пишете? Не верите в пользу записи?» «Мы тут всегда все записываем». «Я тоже записываю, когда это нужно. Братья, сестры?» «Ричард был единственным сыном. Но остается еще миссис Олт. Где она?» «Не знаю. И вряд ли кто знает. Может быть, вам поможет адвокат Литтауэр, Эрнест Литтауэр. Он вел ее дело, когда она продавала фабрику». Я вынул блокнот и сделал запись. В Эвансвилле Действуй как римлянин.